Глава 16. Доброе утро! Просыпаюсь от того, что онемела спина. Черт! Я же на полу уснул! На окошку во сне засмотрелся. Разлепляю веки. На настенных часах 8. Воскресенье. Закрываю опять. Шевельнувшись, понимаю, что накрыт покрывалом. Удивленно провожу по нему ладонями, натыкаясь сначала на недовольно фыркнувшего говрюху, а потом на свернувшуюся в калачик поверх покрывала дочку. «Дочка!» Эта мысль вдруг пробивает насквозь до боли. «Аленка!» Глажу ее по спине. Поднимается, отталкиваясь от пола руками. «Ты чего здесь?» «Сон плохой снился». Медленно моргает. «Я испугалась!» Поднявшись, уношу ее на диван. «Чего напугалась?» «Что ты уйдешь, а я одна!» «Ну что ты! Я тебя никогда не брошу!» «И за шторкой кто-то был!» Распахивает глаза и доверчиво смотрит, убеждающе мне кивая. «Это Гавр на батарею греться бегает! Шуршит там, не бойся!» Поднимаю покрывало с пола. «Малышка моя, закрыла меня. От этого очень тепло на сердце, но больше больно. И мне очень тяжело говорить сейчас. Давай еще поспим немного». Падаю рядом с ней. «Я кушать хочу». «Часик!» Прячусь головой под покрывало. «Дайте отдышаться мне». «Животик урчит». «Ох уж этот животик! Могу разогреть твой галушковый суп». «Никто не ест с утра суп». Стягивает покрывало. «Ты что?» Округляет свои голубые глазки, заглядывая мне в лицо. «С утра едят вискас или кашку. Если выходной... Тогда виска с молоком». Хитренько прищуривается. «Никаких вискасов, иначе мама потом мне что-нибудь открутит». «Ухо». «Если повезет, ухо». Смеюсь я. «Не бойся, она только грозится, но никогда не откручивает». Гавр, клацая коготками, вперед нас бежит на кухню. «Фак!» Останавливаюсь перед стиральной машинкой. «Я же вещи вчера не развесил и вырубился. Ставлю на полоскание. Открываю шкаф с крупами. Гречка пойдет? Я молочную варить не умею». «Пойдет. А можно в нее налить молока?» «Попробую». Пока я варю нехитрую гречневую кашу, Аленка втихаря подкармливает говрюху печеньем. «К маме когда?» «К маме?» Вздыхаю я. «Принцесса, а ты хотела бы остаться здесь, со мной?» «А мама?» Испуганно обмирая. «Ну и с мамой, естественно!» Поспешно добавляю я. «Может, мы ее уговорим приехать после больницы сюда? Хотя бы на пару дней». «Да, да, да!» Хлопает в ладоши Аленка. Гавр на всякий случай сигает на пару метров в сторону. «Я пойду поиграю». «Хм». Задумавшись, киваю я. Идея прекрасна и утопична. Кошка не поедет. Я даже представить не могу, что должно случиться, чтобы она согласилась. Но это должно случиться, и случиться должно до вечера. Наливаю в почти готовую гречку стакан молока. Не уверен, что ее так варят, конечно. Но царевна моя повелела. Задумавшись, слышу скрип двери. В моем доме скрипит только одна дверь. Надо бы ее тоже смазать. Петли на всех дверях давно приведены в порядок. А вот спальню... где еще ремонт, я поставил ее совсем недавно. «Стоп!» Оставляя на газу кашу, выглядываю в коридор. В дверь в спальню приоткрыта. «Аленка! Хулиганка маленькая! Сказал же не заходить!» Останавливаюсь в дверях, скрещивая руки на груди и готовясь немножко отругать ее за непослушание. И сердце мое дает сбой. Воздух замирает в легких, потому что, положив на бетонный пол патрон, Аленка медленно замахивается над ним молотком. Вспоминаю, что вытаскивала эти чертовы патроны из ствола. Где я мог их рассыпать? Я же постоянно следил. Я же убрал в сейф. Я же пересчитал. Это все проносится в голове за долю секунды. Адреналин бьет в голову. Срываюсь с места. «Стой!» Рявкаю я. Чувствую, как что-то впивается в ногу, оглушая вспышкой боли. Но успеваю перехватить молоток и выдернуть из ее замершей на замахе руки. «Мля!» Сокращаясь от боли, падаю на колено, разбивая его. В бешенстве откидываю молоток в сторону, он с грохотом сносит что-то. Ложусь на спину и со стоном выдергиваю из ступни, врезавшийся туда, острый шуруп. Аленка, испуганно прижав пальцы ко рту, не моргая, смотрит на меня. Кусая губы, разглядываю окровавленный шуруп, поворачиваю голову, переводя взгляд на патрон. Дотягиваюсь. Гильза пустая. Не от моего. Сука! Напугался! Рвано втягиваю кислород, закрывая глаза. «Я больше не буду!» Тихо рыдает Аленка. «Где ты взяла это?» Отдышавшись, спрашиваю я. «Мальчики в садике дали». «Зашибись! А с молотком зачем?» «Не знаю!» Всхлипывает она. «Не трогай никогда, если найдешь такие штуки. Они взрываются. Могут пальцы оторвать, глаза выжечь. Никогда не трогай, поняла?» Часто и активно кивает, преданно заглядывая в глаза. «Вот видишь, даже пустой, как меня ранил!» Показываю окровавленные пальцы. Ложится мне на грудь и, обняв, продолжает плакать. Глажу, морщась от боли. Нога пульсирует. Чувствую запах гари. «Принцесса!» Хриплю я равнодушно. «Мы сожгли кашу!» Провоняет сейчас вся квартира. Этот факт вообще не трогает меня. Чувство облегчения от того, что ничего страшного не случилось, делает меня практически счастливым, несмотря на жуткую, дергающую боль в ступне. «Я буду суп!» Продолжает рыдать Аленка. Запах гари становится насыщенней. Поднимаясь, ковыляю на кухню, рядом с семенящей вокруг меня Аленкой. «В комнату иди, на кухне дым, и приберись немного. Я же теперь раненый. Мне нужно помогать». Кивнув, послушно убегает в комнату. Молоко выкипело и сгорело, убив и кастрюлю, и плиту. Выключаю газ и рассеянно поднимаю кастрюлю в виде ковша за пластиковую ручку. «А, черт!» Обжигаясь об расплавленный пластик и с чувством бросаю ее в раковину, морщась от грохота. Открываю воду и дверь на балкон. Достаю из кармана звонящий телефон. «Айдаров!» Смотрю, как дым, клубясь, выходит на улицу. «Доброе утро!» Настороженный голос Кошкиной. «Доброе!» Сглатываю я. Поднимаю с подоконника сигареты и вставляю одну в губы. «Как вы?» «Отлично!» Практически ровно получается у меня. «У меня к тебе большая просьба». Аленка настороженно заглядывает в кухню. Прибежала обратно, услышав телефон. «Все что угодно, моя царица. Вздыхаю я, щелкая зажигалкой. «Я серьезно, Лев! Не кури, будь добр, при Аленке!» Закрывая глаза, бросаю зажигалку обратно, так и не донеся пламя до сигареты. Делаю вдох поглубже. С тоской вытаскиваю последний оплот уравновешенности изо рта. «Легко! Вообще не проблема!» «Дай ей трубку, пожалуйста! Я хочу поговорить!» «Не говори, мамочки!» Молитвенно складывает руки Аленка, жалобно глядя на меня. «И ты?» Шепчу ей многозначительно, заговорщицки протягивая руку. С энтузиазмом пожимает. «Отдаю телефон».